Начиная мыслить на оптимистической волне, вы берете под контроль всю свою жизнь. Вы наполняете свою жизнь гармонией с помощью закона сеяния и жатвы. Вы сеете положительные причины и пожинаете положительные следствия. Вы начинаете быть более уверенным в своих способностях. Вы ожидаете больших результатов. Ваша аура притягивает положительных людей и положительные ситуации. Ваша внешняя жизнь проходит в соответствии с внутренним миром. Толчком ко всем этим переменным являются ваши мысли. Изменив свое мышление, вы обязательно измените свою жизнь. Самое основное, что вам нужно сделать, изменить ментальный эквивалент того, что вы хотите испытать в реальном мире. А из этого вытекает все остальное.